Глава 19. Я сидел в удобном кресле и играл в забавную игрушку на смартфоне, ожидая, когда назовут мое имя. Императрица одного за другим приглашала гостей в зал торжеств, где вручала награды. На сегодняшний прием были приглашены только аристократы, те, кому Анастасия лично решила даровать почести. Более масштабный прием был назначен на конец февраля. Тогда будут награждены все те, кто не обладает титулами. Наконец, в дверь комнаты, где сидел я, постучались. Дверь открылась, и вошел знакомый дворецкий, которого я часто видел рядом с императрицей. «Господин, готовьтесь», — произнес он. Я кивнул, убрал смартфон и, поднявшись, вышел в коридор. Подошел к закрытым дверям, ожидая, когда назовут мое имя. «Руслан Первый Юсупов!» — раздался громкий голос глашатая. Дверь передо мной медленно открылась. К слову, насчет имени. Не так давно секретарь императорского рода позвонил и спросил, можно ли будет назвать меня первым, чтобы выделить, так сказать, мое истинное происхождение. Разумеется, я был не против. Я снял маскировку со своих высших артефактов. По керасе пробежало множество символов, она медленно налилась светом. Плащ позади меня словно приобрел собственную ауру, а медальон на груди слабо засиял. Я твердо вступил на длинный голубой ковер и вошел в зал торжеств, комнату огромных размеров, словно созданную изо льда. Ковер шел вперед прямо к небольшой площадке, где и происходило награждение. А по обе стороны от ковра находились специальные зоны, где сейчас стояли аристократы. Некоторые из них шокированно таращились на меня, но у многих во взгляде было видно скорее любопытство. Я прошел по этому ковру и остановился в центре площадки. Напротив меня полукругом были расставлены 33 кресла, из которых заняты были лишь 25. Это были члены Совета князей, многих я знал лично, некоторых встречал во время омоложения у Борислава, но были и те, кого я видел впервые. Прямо сейчас все князья ошарашенно смотрели на меня. В отличие от подавляющего большинства аристократов, они прекрасно понимали, что именно надето на меня. За спинами князей была небольшая возвышенность, ровная площадка на высоте примерно метра от пола. Почему-то она была пустой и казалась тут лишней. За этой площадкой была еще одна, вновь высотой примерно в метр. И вот на ней уже были расположены три кресла. В центральном, который был выполнен в виде ледяного трона, восседала императрица Анастасия II. Она была облачена в черно-золотые императорские одеяния. На ее голове лежала императорская корона, а в руках она держала скипетр власти. Корона была тяжелой, сплошь выкованной из белого золота, потемневшего от древности до мягкого матового блеска. Высокие обручи поясывали крупные камни всех цветов. Рубины, сапфиры, изумруды и темные алмазы. Над обручем поднимались 12 мощных зубцов. А внутри короны скрывалась черная бархатная шапочка с едва заметной золотой вышивкой. Позади императрицы находились золотые и серебряные кресла. Благодаря клонам я прекрасно знал, что они предназначены для императорского советника и императорского защитника. Еще 2 года назад было всего одно кресло. Его занимал высший маг императорского рода, который погиб во время атаки кошмаров на дворец. В то время Александр был в тени и притворялся мертвым, втихую защищая императрицу и уничтожая тех, кто пытался воспользоваться слабостью императорского рода. Но сейчас оба кресла были заняты высшими магами 4-го шага. В роли императорского советника выступил Александр. Он был облачен в серебристые одежды, и лишь широко раскрытые глаза выдавали его изумление. Из всех моих артефактов, в первую очередь, его заинтересовала торчащая рукоятка клинка раскола. «Узнал, значит, старый хитрец. В кресле императорского защитника восседал Гавриил. Он был более спокоен и просто улыбался. Ритуалист был облачен в золотые закрытые доспехи, а на его коленях лежал шлем. Раньше Гавриил притворялся высшим призывателем, но во время вторжения ему пришлось раскрыть свое инкогнито. Хоть официального подтверждения еще не было, но среди аристократов многие уже знали его настоящую личность. «Руслан I Юсупов», — торжественно начала императрица. «Вы помогли закрыть межмировой портал и тем самым положили конец вторжению. Вы в одиночку ликвидировали 4 кошмаров и уничтожили смертельно опасный темный артефакт, что грозил заразить всю нашу страну магической чумой. За столь высокий вклад в спасение нашей страны я дарую вам орден хранителя 1-й ступени». Я услышал, как аристократы в помещении зашептались. А вот князья не были удивлены. Впрочем, их вообще мало что интересовало. Они разглядывали мои артефакты. Многие из них хорошо держали свои лица, но некоторые не собирались скрывать свою жадность или недовольство. «Помимо этого», — продолжила Анастасия, «после того, как вы объявили о своем происхождении, мной было принято решение вернуть вам ваш истинный титул». Перед Гавриилом появился миниатюрный ритуальный круг, из которого медленно выплыла золотая корона. Тонкий обруч был украшен резьбой и 8 вытянутыми зубцами листьями, на вершинах которых поблескивали жемчужины. На центральном зубце горел крупный сапфир, знак княжеской власти. Гавриил передал корону императрице. Та, поднявшись, вдруг шагнула вперед и оказалась прямо передо мной. «Руслан I Юсупов», — торжественно произнесла она, глядя мне в глаза, — «я возвращаю вам вашу корону и ваш титул князя». Она аккуратно передала мне корону. Я несколько секунд смотрел на нее, а затем, тепло улыбнувшись, спросил: «Та самая, да?» Я погладил холодную металлическую поверхность. Хоть она и поизносилась немного, но я узнал ее. «Вы правы», — подтвердила императрица. «К вам вернулась ваша личная корона князя, которую вы получили ровно 847 лет назад». Используя чистый телекинез, я медленно снял с себя коронет графа и на его место надел корону князя. По мне пробежала волна энергии. Корона была не просто украшением, а мощным защитным артефактом ранга старшего магистра. Коронет я поместил в запечатывающий браслет. «Можете занять свое место», — улыбнулась императрица. «С сегодняшнего дня в уральском доминионе будет 4 князя». Я кивнул и посмотрел на 3 уральских князей. Все они улыбались и кивали мне. Императрица начала хлопать, и все остальные поддержали ее. Провожаемый аплодисментами, я сел в свободное кресло, которое было между Лазарем и Григорианом. Мысленной командой я вновь активировал маскировку артефактов, чтобы не светиться как лампочка. «Неплохо, малец», — проворчал Григориан. «Какой я тебе малец?» — хмыкнул я. «Каков есть», — усмехнулся он. «Или ты думал, что я теперь буду относиться к тебе как к старшему?» «Нет уж, раз уж ты в таком теле, то терпи». «В тебе, говорит, зависть, мой друг», — прошептал я. «Пошел ты», — буркнул Григориан, обидевшись. Тут раздался голос глашатая. «Князь Филипп Черепецкий!» Двери открылись, и вошел Филипп. Он шел с высоко поднятой головой. На нем была надета стальная кираса, от которой исходило неяркое сияние и мощь высшего ранга. В руках он держал гигантский молот, тоже являющийся оружием высшего ранга, а на его правом плече выделялись наруч и одно кольцо. О, вот он еще монету достал, тоже высший артефакт, наверное, одноразовый. Филипп явно хотел произвести на всех впечатление и решил показать все свои 5 высших артефактов. С гордостью он прошел по дорожке. Остановившись на подиуме и опустив молот перед собой, он хмуро оглядел князей. Внутренне я сдерживал смех, а вот Григориан тихо посмеивался. После того, как я прибыл в 11 высших артефактах, некоторые из которых явно были высочайшего качества, демонстрация Филиппа уже не казалась чем-то существенным. «Князь Филипп Черепецкий», — заговорила императрица, — «вы сразили трех высших монстров четвертого шага и более 10 более слабых высших монстров. Вы сдерживали высших монстров пятого шага и тем самым спасли сотни жизней. За общий вклад в оборону нашей страны я вручаю вам орден хранителя первой ступени». Она сделала паузу. «Кроме этого, решением императорского рода я наделяю вас неофициальным титулом защитника мира». Она медленно захлопала, и все остальные поддержали ее. Я скосил глаза на Григориана, который был чем-то недоволен. Кстати, орден хранителя — это высшая награда империи. Она появилась еще в те времена, когда хранители ходили по земле. Саму медальку доставят в мой замок, а вдобавок к ней идет денежный приз и некоторые привилегии. А вот неофициальный титул, ну, тоже прикольная штука. Только кроме громкого названия и именной медали, от него нет толку. «Это еще не все», — заговорила императрица, и все аплодисменты стихли. Общим решением императорского рода и совета князей было решено создать новый официальный аристократический титул. Она сделала паузу. «Титул светлейшего князя». Я, приподняв брови, посмотрел на недовольного Григориана и заметил, что остальные князья тоже выглядят не очень довольными. Похоже, совместное решение было не до конца добровольным. «Для того, чтобы получить этот титул, высший маг должен достичь пятого шага», — продолжала Анастасия. «Филипп Черепецкий, вы достигли пятого шага. Также вы своими поступками показали нам вашу смелость и силу. В награду вы получаете титул светлейшего князя. Вы станете первым светлейшим князем в истории нашей страны». Филипп расправил плечи, выпятил грудь и широко улыбнулся. Похоже, для него это назначение тоже стало сюрпризом. «Как светлейший князь вы получаете некоторые привилегии», — торжественно говорила императрица. «Полный их перечень вы найдете в посланном вам документе и в обновленном уставе Совета князей. Кратко скажу, что теперь у вас, светлейший князь, есть право вето на решение Совета князей. Также ваш голос является приоритетным». «Чертов выскочка», — очень тихо прошептал недовольный Григориан. Я мысленно хмыкнул. Тут императрица переместилась прямо к Филиппу и передала ему новую корону, которая заметно отличалась от той, что получил я. Тяжелая корона из белого золота с 10 высокими зубцами казалась почти живой. Каждый зубец, вытянутый и заостренный, напоминал пламя, застывшее в металле. На вершинах мерцали крупные бриллианты. Внутри короны лежала темно-пурпурная бархатная шапочка с едва заметной серебряной вышивкой. Филипп аккуратно снял свою княжескую корону, а затем надел новую. Его глаза удивленно расширились, а корона на нем слабо засияла. «Ого! Это высший артефакт? Каждый светлейший князь получит корону, что является высшим артефактом, созданным конкретно под него», — гордо сказала императрица. Я удивился. Когда это императорский род научился создавать высшие артефакты? И, судя по лицам других князей, они тоже были удивлены. Тут раздался грохот. Филипп гулко преклонил колено и склонил голову. «Благодарю вас», — громогласно прогремел он. «Я с честью буду служить империи». Я хоть и не видел лица Анастасии, но мог с уверенностью сказать, что сейчас она крайне довольна. Похоже, императорский род провернул интригу с этим титулом светлейшего князя. По сути, теперь в Совете не все будут равны. Появился первый среди равных, если так можно сказать. И он явно теперь является человеком императорского рода. Впрочем, это неудивительно. Когда Филипп пришел, у него не было ничего. Ни кола, ни двора, как говорится. А императорский род дал Филиппу земли, которые до этого отжал у шуйских. Вернул титул князя, теперь еще и повысил до светлейшего князя, наградив высшим артефактом. «Займи свое почетное место, светлейший князь», — сказала императрица и исчезла. В это время я почувствовал магию позади. Было невежливо оборачиваться, но, похоже, на площадке, которая находилась за моей спиной, что-то произошло. Это заметил и Филипп. Довольно улыбаясь, он подхватил свой молот и прошел к лестнице, что находилась сбоку. Он поднялся по ней, и по его шагам я понял, что он проходит прямо по той самой пустой площадке. Затем он сел. Я мысленно хмыкнул, теперь понятно, зачем нужна эта пустая площадка. Там место светлейшего князя, над всеми князьями, но под императорским родом. Я снял свою корону и задумчиво посмотрел на нее. С самого моего возрождения я намеревался вернуть себе титул князя. У меня совершенно нет амбиций становиться императором. Это не только власть, но и огромная ответственность и невероятные риски. По Рюриковичам прекрасно видно, к чему это может привести. До того, как возродился Гавриил, все их наследники были так или иначе убиты. Разные несчастные случаи, отравления, покушения и прочие случайности. Все это привело к тому, что осталась лишь одна Анастасия, которую явно не стали убирать, предпочитая ослабленную императорскую власть кровавой грызне за власть. И хоть сейчас императорский род благодаря Гавриилу постепенно возвращает свою силу, но что будет через 200 или 500 лет, когда Гавриил погибнет от чужого меча либо от старости? Или когда Александр уйдет в небытие? Ему не так уж много осталось. Нет, рано или поздно любая императорская власть будет свергнута. Поэтому гораздо безопаснее быть княжеским родом. Если бы Юсуповы в свое время были императорским родом, нас бы уничтожили сразу после моей смерти. Но этого не случилось. Юсуповы продержались 800 лет без высших магов. Да и не нужна на самом деле такая огромная ответственность за всю страну. Зачем, если есть собственный род и земли? Поэтому я всегда считал титул князя самым оптимальным. Он дает достаточно власти и влияния, но при этом гораздо безопаснее. Однако теперь появился новый титул светлейшего князя. Я размышлял, стоит ли получить его и сколько в этом плюсов и минусов. Впрочем, плюсы я видел весьма четко. Право вето и приоритетный голос – это не мелочи. Власть, влияние, престиж – все как у князя, но немного побольше. Говоря о рисках, когда светлейший князь умрет, то корона вместе с титулом будет возвращена императорскому роду, если не будет другого высшего мага пятого шага в роду. Если светлейший князь при жизни не наплодит себе кровных врагов, то максимум после его смерти род потреплют, оторвут куски, которые слишком большие для него. Но уничтожать весь род вряд ли кто-то будет, особенно если вместо кровных врагов светлейший князь заведет себе много друзей и должников. То есть рисков особо нет. Я мысленно кивнул сам себе. Да, пожалуй, в будущем я заберу этот новый титул. Теперь осталось добраться до пятого шага. Ха-ха. После того, как новый светлейший князь сел на свой трон, императрица объявила, что 28 февраля пройдет большой праздник на центральной площади и будет проведен расширенный прием. На нем наградят многих героев страны, которых обошли сегодня вниманием. Прямо сейчас просматриваются все ролики и готовится список представленных к награде. Также Анастасия предупредила, что скоро каждый род получит свою часть трофеев и все задокументированные доказательства по ним. Она предупредила, что лично будет следить за этим процессом и не потерпит никакого вмешательства. Затем императрица объявила, что прием закончен. Князья начали подниматься со своих кресел. Я тоже поднялся, и Уральский подошел ко мне. «Завтра вечером приглашаю вас на небольшую встречу», сказал он, посмотрев на меня, Григориана и Лазаря. «Обсудим дела Уральского доминиона». Мы все согласно кивнули. «Также напоминаю, что послезавтра состоится полное собрание Совета князей». Уральский не сводил с меня взгляда. «Оно пройдет в столице, во дворце Совета. Тебе тоже нужно быть, Руслан. «Буду», — согласился я. Вместе с титулом, конечно же, приходит и ответственность. К сожалению, посылать на встречи с князьями своих клонов не получится. Это могут воспринять как проявление сильного неуважения. Сейчас, когда я сам стал высшим магом, мне стоит быть аккуратнее с этими нюансами. Тут ко мне подошла княгиня Яблоновская. Мы обменялись приветствиями, и она с улыбкой протянула мне бархатный футляр. Я открыл его и увидел внутри цепочку с крупным изумрудом, высший артефакт. «Я возвращаю долг роду Юсуповых», — сказала она. «Принимаю», — кивнул я, закрывая футляр. Княгиня осмотрела меня с ног до головы, покачала головой и произнесла. «Ну, ты удивил, конечно, Юсупов», — усмехнувшись, она спросила. «Есть ли возможность купить у тебя один высший артефакт? Как вижу, недостатка в них у тебя нет. Поговорим об этом позже», — улыбнулся я. Тут ко мне подошел князь Черномор и заверил, что в течение завтрашнего дня мне доставят мой высший артефакт. Я согласно кивнул. Следом то же самое мне сказала княгиня Бабичева из Волжского доминиона. «Еще два отдам тебе при встрече», — услышал я в голове. Повернувшись, я встретился глазами с Гавриилом и кивнул ему. «Так, получается, из 12 артефактов у меня скоро будет 9, а где еще 3?» Как раз когда об этом подумал, ко мне подошел высший маг, только без княжеской короны. Это был сухонький старик азиатской наружности с длинными, как лапша, усами. «Приветствую тебя, Руслан Юсупов! Меня зовут Доржином Сараев. Я один из вице-глав ордена стихийных магов», — сказал он, протягивая мне руку, которую я пожал. «Благодарю тебя за твой артефакт. Он будет доставлен тебе этой ночью». Я кивнул и услышал. «Да сколько у него их? Сколько он вообще одолжил? Откуда? Как? Такое вообще возможно?» Следующие несколько минут я общался с другими высшими магами. Многие из них интересовались, могут ли они купить у меня высшие артефакты. Я пока не отвечал прямо. Вдруг у меня получится наладить производство собственных высших артефактов. Тут к нам подошел Филипп, и разговор стих. «Привет, Руслан», — пробасил он и протянул руку. «Как ты, мой старый друг? Внешне ты немного изменился, знаешь. В свои 16 ты выглядел по-другому». «Привет», — я крепко пожал ему руку. «У меня все отлично, у тебя как? А насчет внешности? Да, у перерождения есть свои нюансы». «Так ты выглядишь лучше», — заявил Филипп. «Русые волосы слишком обыкновенные для такого необычного человека, как ты». Я улыбнулся, слыша шепотки. Филипп только что показал всем свой истинный возраст. «Я рад, что ты начал возвращать свои силы», — продолжил он. «Надеюсь, ты как можно скорее вернешься к своему пику». «Благодарю», — кивнул я. «Поздравляю тебя с новым титулом. Тебе идет эта корона». Филипп широко улыбнулся и довольно сказал. «Императрица приятно удивила. Не думал, что на старости лет получу такой подарок и оставлю свое имя в истории. Первый светлейший князь, надо же! Мне Гавриил сказал, что теперь и в других странах начнут такие титулы вводить, за нами повторяя, а я буду первый, представляешь?» «Ты молодец», — я похлопал его по плечу. «Заслужил. Теперь осталось род возродить. Есть кто-то на примете?» — в шутку спросил я. Тут Филипп посмурнел и покачал головой, вздохнув. «Не получится, друг мой. У всего есть своя цена. У моего долгожительства в том числе. Я уже давно потерял свою способность к размножению. Вот сейчас ищу своих дальних потомков. Вдруг кто выжил?» Он поморщился. Затем его глаза вдруг загорелись. «Слушай», — сказал он, — «ты ведь шаришь в крови, да?» «Ну, можно и так сказать», — хмыкнул я. «Можешь помочь мне с поиском родных?» Он горящими глазами смотрел на меня. «Без проблем», — кивнул я. «У меня есть подходящий ритуал». Филипп рассмеялся. «Спасибо». Он хлопнул меня по плечу. Магистра такой удар точно сбил бы с ног. Обычный человек и вовсе бы умер. Но я даже не шелохнулся, и Филипп обратил внимание на мою одежду. Придирчиво осмотрев ее, он хмыкнул и покачал головой. «А я-то думаю, чего никто не впечатлился моими артефактами? А тут вот оно что!» Неловко вышло. Он смущенно почесал щеку, а затем спохватился. «Я зачем к тебе подошел-то? Это, я хочу на Луну попасть!» Он ткнул пальцем в потолок. «Поможешь?» Все высшие маги, стоящие поблизости и греющие уши, оторопели от такого заявления. «И зачем тебе на Луну?» — не понял я. «Ну, посмотреть, что там». Пожал он плечами, не став раскрывать подробности. «Наверняка хочет проверить базу Ордена Хранителей. Правда, если он не хотел вдаваться в детали, зачем он вообще прилюдно об этом заговорил?» «Можно попробовать?» — кивнул я. «У меня в замке сейчас гостит чудак. Он тоже хочет на Луне побывать. Может, что-то вместе и придумаем». «О, чудака знаю», — обрадовался Филипп. «Хороший воин. Необычный. Тогда договорились. Я свяжусь с тобой позже». Филипп махнул мне и потопал на выход. Я, продолжая переговариваться с другими высшими магами, тоже пошел вслед за ним. Еще час у меня заняли разговоры, прежде чем я, наконец, вернулся в замок. И сразу после того, как я оказался дома, мне позвонил Борислав. «Он что, следит за мной?» «Готов принять меня?» — весело поинтересовался алхимик. «Ладно, приходи», — вздохнул я. «Похоже, Борислав всерьез намеревался попасть в мир войн. И у меня даже есть одна идея, как это сделать безопасно для Земли».